Глава 34. Алексей. Море шумело, накатывало на берег волнами и утаскивало песок обратно в воду, убаюкивая нас своим равномерным дыханием. Мы с Алинкой лежали на теплом песке на моей джинсовой куртке, которую я расстелил вместо пледа. Ее голова покоилась на моем плече, волосы щекотали кожу, а я смотрел в темное небо, усыпанное звездами, и думал, что, черт возьми, впервые за свою поганую жизнь чувствую себя на своем месте. Нежные пальчики моей девочки лениво чертили узоры на моей груди, танцуя вокруг старых шрамов. Алина выглядела спокойной и умиротворенной, но я знал, что она все еще ждет от меня объяснений. И казалось, сейчас было самое подходящее время для этого. «Лёш», — тихо позвала она, приподнимаясь на локте, — «ты знаешь, что я тебя люблю?» Ее глаза, темные в свете луны, смотрели на меня с такой нежностью, что за грудиной заломило. «Я почувствовал», — хрипло ответил я, притягивая ее к себе и целуя в губы. «Соленые, сладкие, такие родные». «А ты чувствуешь, как я обожаю тебя, милаха?» «Да, чувствую». Я обнял ее крепче, вдохнул запах мягких волос. «Как же хорошо!» «Но я хочу, чтобы больше между нами не было секретов», — тихо добавила она, посмотрев на меня со своим уже хорошо знакомым мне упрямством. «Я хочу знать все о тебе. Ты ведь помнишь, что это мое условие? Иначе я не смогу, как бы сильно тебя не любила». Я легонько сжал и поцеловал ее тонкие пальцы. «Помню, милаха. Я обещал тебе все рассказать. Только не знаю, с чего начать». «Начни сначала», — серьезно посмотрела она на меня. «Хорошо». Я вздохнул, собираясь с мыслями. «В тот раз, когда я оставил тебя у Семена с Ирой, мне нужно было провернуть одно дело. Убрать одного ублюдка, если быть точным». «Не смотри на меня так, милах. Ты ведь знала, с кем связалась, правда?» «Ты что, убивал людей?» — хрипло спросила она. «Нет. Просто в последнее время Усман... Короче, босс группировки, в которой я состоял, начал выделять меня и типа испытывать, что ли. Это было первое задание от него такого плана. Но я его провалил. Сначала люди черепа меня подстрелили, но ты при этом присутствовала. А второй раз я с пацанами угодил в засаду, уже по вине самого Усмана». «Это когда ты оставил меня у Семена?» «Да». «Слон сказал, что никто тогда не вернулся». «Да, все пацаны полегли. И Ренат». Я стиснул зубы, вспоминая тот момент, в груди привычно запекло. «Это который кирпич?» — осторожно уточнила Алина. «Да, он закрыл меня с собой от пули. Но потом меня все равно подстрелили. Я думал, все, конец. Думал о тебе, Алинка. До того самого момента, пока не отключился. Очнулся потом в больнице. Меня каким-то чудом снова подлатали. Но на этот раз уже под надзором ментов». Алина напряглась. Ее пальчики замерли на моей груди. Я взял ее руку, сжал в своей. «Там заправлял один следак, достаточно молодой, но с яйцами. Как я понял, Усман в свое время грохнул его отца, тоже мента, и сын мечтал свести с ним счеты. Я тогда понял, это мой шанс убить двух зайцев разом, даже трех, и предложил следаку сделку. Я помогаю ему посадить сразу двух ублюдков, Усмана и Черепа, а он сделает так, что я исчезну для всех». Милаха молчала, внимательно слушая, как будто даже дышать перестала. Мне так не хотелось посвящать ее во все это дерьмо, но я понимал, что по-другому никак. Это было необходимостью. Пусть она знает, кто я такой на самом деле, без домыслов и иллюзий. Хоть Алинка и не была из тех, кто думает, будто такие упыри, как я, крутые ребята, но все же. «Имелась проблема», — продолжил я, снова уставившись в звездное небо. «У Усмана и Черепа везде были свои люди, в том числе в ментовке, даже среди больших шишек. Никто не должен был знать, что я жив, иначе бы очень быстро нашли способ это исправить. Особенно учитывая мой договор с ментом. Я знал достаточно и об Усмане, и о Черепе, чтобы их посадить. Для обоих это не было секретом. Поэтому мою смерть требовалось разыграть максимально достоверно. Никого нельзя было ставить в известность, даже самых близких друзей. Такое условие выдвинул мент. Все должны были поверить, что я сдох в той перестрелке». Алина прикусила губу, ее пальцы сжали мою руку сильнее. Я погладил милаху по спине, успокаивая. «Я знал, что мои шмотки наденут на чей-то труп, но не думал, что ты это увидишь, малышка», — тихо добавил я, оставив нежный поцелуй на ее виске. «Не надо было тебе соваться в морг. Сёма тоже. Когда он мне это рассказал, я думал, втащу ему, блядь. Неужели нельзя было как-то помешать тебе это сделать?» «Поверь, у него бы вряд ли получилось», — горько усмехнулась Алинка. «Разве что он бы связал меня и держал силой». «Все равно мог бы что-нибудь придумать», — процедил я, все еще злясь на друга за этот жуткий проеб. «Леш, зря ты так. Он ведь тоже был в шоке, узнав, что тебя убили», — с укором посмотрела на меня милаха. «Я ведь правильно поняла, что Семен в тот момент, как и я, не был в курсе, что это неправда». «Да, об этом я как-то не подумал», — хмуро отозвался я. «Он, как и ты, ничего не знал. Я приехал к нему, когда черепа Усмана уже взяли. А я стал свободным человеком с новым паспортом». Она подняла голову, удивленно посмотрев на меня. «То есть ты больше не Алексей? И как мне теперь тебя называть?» «Алексей», — улыбнулся я, погладив ее по волосам. «Просто фамилия и отчество другие, но ты их и раньше не знала». «И какая у тебя новая фамилия?» «Вот пойдем в ЗАГС и узнаешь», — подразнил ее я. Алина тоже улыбнулась, но уже через секунду ее красивое личико снова стало грустным. «Лёш, неужели нельзя было дать мне хоть какой-то намек на то, что ты жив?» Голос ее дрогнул. «Я чуть не умерла от горя». Я закрыл глаза, чувствуя, как ее слова режут по-живому. «Чёрт, я знал, что она будет переживать, но не думал, что так». «Прости, малышка, но этого нельзя было делать. Да и не имелось у меня такой возможности. Я никому не мог доверять. И не простил бы себе, если бы из-за меня с тобой что-то случилось». Она тяжело вздохнула, и я почувствовала, как по ее телу проходит легкая дрожь. Малышка передернула плечами, я притянул ее ближе, уткнувшись носом в ее волосы. «Как Семен отреагировал на твое воскрешение?» Я усмехнулся, вспоминая глаза друга в тот момент. Таким растерянным я его еще ни разу в жизни не видел. Он знатно прифигел. Но потом, конечно, обрадовался, чуть не задушил меня в своих медвежьих объятиях. Алина тихо улыбнулась. «Я сама чуть с ума не сошла, когда увидела тебя у машины», — призналась она. «Думала, это сон, или что я спятила». Я привстал на локте и пристально посмотрел ей в глаза. «А я чуть не спятил, когда увидел тебя в этом платье», — сказал я, проводя рукой по ее бедру. «Ты стала еще красивее. Не знаю, как это возможно». Алинка шлепнула меня по груди, но улыбнулась, а потом снова посерьезнела. «Поклянись, что больше не исчезнешь», — прошептала она. «Клянусь», — ответил я хрипло, заправляя ей за ухо тонкую прядку волос. «Я же говорил, мы с тобой вместе состаримся». Ее глаза заблестели в темноте, а по щекам скатились две слезинки. Я наклонился и собрал их губами, припечатав сверху поцелуями. «Не надо плакать, малышка, клянусь. Теперь у нас все будет хорошо». Она прикрыла глаза и улыбнулась, глубоко вздохнув. «Я все еще не верю. А ты поверь». Мы помолчали немного. Я снова лег на спину рядом с милахой, а потом уже она приподнялась и нависла надо мной, лукаво посмотрев в глаза. «И что, у нас будет настоящая свадьба?» «Конечно. Не раздумывай», — кивнул я. «У тебя будет белое платье и фата. И я занесу тебя домой на руках, как полагается, жениху». «А где мы будем жить?» «Купим свой дом где-нибудь поближе к морю. Большой, светлый, с садом». «Серьезно?» – нахмурилась она. «А деньги мы где на него возьмем? Или ты что, не завязал с прошлой жизнью?» «Завязал, конечно. Ну, пару пачек баксов из прошлой жизни все же прихватил. Как раз на дом. Ну и на первое время нам хватит, чтобы встать на ноги. Надеюсь, ты не возражаешь?» Она улыбнулась одними кончиками губ, хоть и продолжала сверлить меня взглядом, как строгая училка. «Хорошо. А потом, когда эти деньги закончатся, чем ты планируешь заниматься?» Я довольно улыбнулся. Ответ на этот вопрос у меня имелся. План уже давно был продуман. «Открою свое охранное агентство. Наберу пацанов, буду тренировать их. Надо же кому-то защищать коммерсов и нормальных людей от бандитов». «Снова опасная работа?» – Недоверчиво прищурилась Алина. «Жизнь вообще опасная штука, Алинка», — улыбнулся я. «А что еще мне делать? Я больше ничего не умею. Да и потом, я долго был на стороне зла. Пришло время заняться добром. Надо же как-то уравновесить силы. В конце концов, ты каждый день помогаешь людям. Я хочу стать достойным мужем своей жены». Губы Алинки снова дрогнули, хоть я видел, что она изо всех сил старается сохранить серьезный вид. «Алексей, ты знаешь, что я тебя люблю?» Снова спросила она, а я почувствовал, как грудь распирает и в башке плывет от какого-то шального счастья. Еще никогда, ни разу в жизни не испытывал ничего подобного. «Я тебя тоже люблю, милаха. Ты даже не представляешь, как...» Она горячо поцеловала меня в губы, а потом мы снова занялись диким сексом прямо на пляже. А когда забрежил рассвет, моя будущая жена позвала меня к себе домой, чтобы познакомить со своей сестрой и племянницей.